Глава десятая. «С дороги!» Эти слова прозвучали, когда я покинул лавку картографа и вышел на улицу. А затем крепкий дородный мужик в расшитом серебряными нитями темно-синем чапане попытался оттолкнуть меня в сторону. Однако я уперся, встал словно скала, и он ударился в невидимую стену силовой защиты. При этом я демонстративно не сделал ни одного движения, а свидетелей вокруг много. Так что незнакомец, который выглядел небедным человеком и наверняка собирался выставить меня ищущим драк наглецом, цели не достиг и только разбил свое лицо. «Люди!» — истошным голосом, утирая рукавом кровь, завопил человек в чапане. «Чего творится-то? Честных граждан Мещерска средь бела дня бьют! Чужаки местному жителю уже прохода не дают и кровь пускают! А я вольный гражданин второй категории, и меня многие знают! В суд его! Я требую честного суда!» Из толпы, которая стала собираться вокруг нас, выскользнули два городских стражника в кожаной броне и увесистыми дубинками на поясе. Мужик было бросился к ним, дабы пожалиться, но один из стражников опередил его. «Митята, ты сам виноват! Мы все видели! Ты хотел гостя нашего князя, который приехал на турнир, выставить виновным и потом стребовать с него виру за обиду! Не в первый раз так поступаешь, и все с рук сходило, а сейчас попался! Пойдем с нами в околоток, поговорим!» Взгляд мужика заскользил по лицам зевак, которым интересно посмотреть бесплатное зрелище, но поддержки и сочувствия он не получил, после чего заявил: «Господа стражники, милостивицы вы наши, защитники дорогие, да разве я знал, что это гость князя, да еще и в турнире участвовать будет? Случайность! Произошло досадное недоразумение, и я могу все объяснить!» «В околотке объяснишь! Пойдем!» Стражник положил на плечо Митяты, затянутую в перчатку с металлическими нашлепками, ладонь. «И не дергайся!» Митята подчинился и послушно пошел за стражником, а второй кивнул мне, словно старому знакомцу. Хотя так и есть, вот уже третий день я нахожусь в Мещерске, и все это время неподалеку обязательно крутились стражники. Они простые служаки. Дали приказ присматривать за чужаком, они и присматривают. Проблем от них не было, а теперь еще и помогли. По мелочи и по долгу службы, но все равно спасибо. Поэтому я тоже кивнул стражнику, и когда он снова растворился в толпе, направился к гостинице, в которой проживал. Как я уже сказал, нахожусь в Мещерске третий день, и пока мне здесь нравится. Город весьма приличный, чистый и с широкими улицами, справными домами в несколько этажей и даже централизованной канализационной системой. Он стоит на берегу реки Донапр, наверняка отсылка автора российского фанвика к Днепру, окружен стенами и в нем проживает более 50 тысяч человек. Есть гостиницы и питейные заведения, школы и много купеческих лавок, которые торгуют всем чем угодно, от одежды и оружия до магических артефактов и продукции алхимических лабораторий. При этом, что характерно, местные зелья, снадобья, порошки и пилюли по качеству не уступают тому, что производит Академия Эршвер. Чего сказать? Круто, конечно, хотя и удивительно. Правит в городе и окрестных землях род Мещерских. Именно они основали это поселение более 1000 лет назад, и с тех пор все неизменно. В период феодальной раздробленности, который можно сравнить со временами Киевской Руси XII века по земному календарю, они были независимыми правителями. Но несколько сотен лет назад, когда началось объединение славянских княжеств, подчинились великому чародею Чеславу. Он стал императором, а Мещерские — его наместниками в этом регионе. И хотя потомственные слуги называют местного правителя князем, в столице Российской империи, кстати, именно так называется местное государство славян, этот титул не признают. Тут вообще титулы редко используют. Главное — род, семья, общность по крови. Ну и, конечно же, ранги и категории. Однако про это расскажу позже. В данный момент Мещерском правит князь Креслав. Он держит границу с Диким Полем, и среди его подданных как минимум треть степняки. Мода здесь своя, мещерская, и одежда отличается от того, что считается обычным в центральных регионах империи. Поэтому местные мужчины ходят в чапанах, халатах и штанах с кожаными подшивами для езды на лошади. А женщины носят шальвары, цветастые легкие блузки и шелковые платки. Немного непривычно, однако смотрится вполне гармонично. Если смотреть на карту, чем я только что занимался в лавке картографа, рядом с Мещерском еще три славянских региона. Слева в 150 километрах — Слоним. Справа в 140 — Переяславск. А в тылу примерно в сотне км — Менск. В последнее время род Слонимских стал слишком сильным. Болтуны в тавернах говорят, они получают поддержку от мощной секты под названием «Последователи Индрика». Вот и наглеют. Каждый год в Мещерске проходит турнир для молодежи не старше 20 лет и разыгрываются драгоценные пропускные жетоны прохода в ущелье Старого Гиты. Съезжаются юноши и девушки из нескольких регионов, иногда даже и таких отдаленных, как Белая Вежа на самом крайнем юге или Чернятинск на севере. Молодые люди бьются один на один и показывают мастерство. В ход идет все, что угодно, от артефактов и магических допингов, до оружия и магии. Жертвы бывали, но в умеренных количествах, и рядом постоянно дежурили целители. Обычное дело. Однако вот уже 2 года призы достаются только Слонимским, которые легко выносят своих противников и показательно всех калечат, особенно мещерских. Наместник послал сыновей к соседям с просьбой прислать в этом году бойцов посильней, но переяславские отмолчались, а менские вообще в этом году участвовать отказались. Мол, слишком опасно. И тут на тракте Олеко встретил меня. А мне чего? Можно и подраться. Тем более, что приз, судя по всему, реально хорош. Кто в ущелье Старого Гиты ходил, тот сразу в культивации на 1 уровень поднимался, а иногда даже на 2. Кстати, о рангах и категориях, перед которыми в мире 5 материков все преклоняются. Европейские авторы незначительно адаптировали систему Ван Кэцяна под более привычные понятия, однако основа осталась. Поэтому местные жители, так же, как и люди на других материках, четко разделены на категории и ранги. Можно сказать, что это даже какие-то сословные понятия, но со своими особенностями, так как ключевой момент — природные способности и личная сила. Проще всего с категориями. Первое — люди с атрофированными энергоструктурами организма. Они не чувствуют энергетические потоки дольнего мира и находятся в самом низу социальной лестницы. Официальное рабство в империи отсутствует, однако суть неизменна. Это крепостные, которые не имеют никаких прав. Шансов подняться даже на 1 ступень у них практически нет. И удел таких людей, коих, по моим прикидкам, свыше 80%, трудиться до самой своей смерти на местную знать, магические культы и милостивого государя-императора. Вторая — граждане с правами. Эти уже чувствуют энергопотоки и видят проявление магии. Таких людей примерно 16%. Они вольные, а значит, могут выбирать место жительства и профессию, учиться в школах, в том числе с магическим уклоном, покупать недоступные первой категории товары и развиваться. Третье — уверенные пользователи. У них с рождения все в порядке с организмом и сильные духовные центры. Следовательно, отличные перспективы. Перед такими людьми открыты все двери, и они везде в почете. Этих 2%, может, немного больше. Четвертое — одаренные. Про них и говорить нечего. Талант в любом мире — талант. Особенно если отличные генетические данные и длинная родословная из сотен благородных предков, которые, конечно же, были чародеями. Подобных счастливцев активно тянут в секты и с малолетства прививают им чувство превосходства над другими. Ну и пятое — гении. Понятно, что подобных людей уже даже не процент, а ничтожная доля процента. И, как правило, это потомки аристократических родов, у которых светлое будущее. Хотя завистников у них тоже хватает, и порой гениям, особенно когда на молодняк нацеливают отряды профессиональных киллеров, приходится нелегко. С рангами немного сложнее, просто потому что их целых 12 и в каждом 10 уровней. Юнак, он же новичок или неофит. В китайском изложении — элементарная поступь смертных царств. Становится на путь самосовершенствования. Ученик — продвинутая ступень смертных царств. Уже может незначительно использовать энергопотоки, и в его арсенале пара-тройка заклинаний или приличная техника. Старший ученик — духовная ступень смертных царств. Начинает модернизировать и перестраивать тело, усиливает энергоструктуры и духовные центры, сгущает кровь и приближает организм к идеалу. Заклинаний и приемов у него больше, а мощность и скорость на порядок выше ученика. Адепт. Небесная ступень смертных царств. Снова усиление и, как правило, возможность осваивать левитацию без применения заклинаний, когда это необходимо, частично усиливая и перестраивая организм. Чародей. Императорская ступень смертных царств. Полноценный маг, который освоил под сотню заклинаний, легко оперирует энергетиками дольного мира и начинает активно применять телекинез. Наставник. Ступень повелителя смертных царств. Этот ранг стартует с возможности осваивать ментальную магию и подавлять аурой более слабых. Мастер. Высшая ступень смертных царств. Маг все познал и все умеет. Его сила очень велика, а духовные центры развиты. В теле появляются собственные накопители чистых эргов, и он может создавать подпространственные миры без применения артефактов. Великий мастер. Первая ступень — вхождение в духовное царство. Чародей обретает бессмертие, и появляется возможность полноценно использовать не только энергопотоки дольнего мира или чистые эрги, но и природные силы. Магистр. Вторая ступень вхождения в духовное царство — полное освоение управления природой с возможностью производить частичное терраформирование. Архимаг. Третья ступень вхождения в духовное царство — подключение к информационному полю планеты и создание пробоев между мирами. Полубог. Первая ступень Божественного Царства. Огромная мощь, бессмертие, при наличии ресурсов, создание собственных миров, частичное использование энергии от молитв последователей и так далее по длинному списку. Четких параметров нет. Бог. Вторая ступень Божественного Царства. Возможность создавать свои миры и пространства, полноценное обожествление души с возможностью перерождаться, сохраняя память, и переход на использование энергетики своего культа как основного источника питания. Все это я узнал без особого труда, подслушивая аборигенов и подсматривая за их жизнью. При помощи призрачного шпиона даже на паре занятий в местной магической школе побывал, а потом в кабинете князя, когда он принимал доклад своих сыновей. И, в общем-то, структура рангов и категорий этого мира мне ясна, однако она не идеальна, и я ее на себя примерить не могу. Других оценивать несложно, тем более что в школе для молодых чародеев освоил прием, который дополнял истинное зрение и помогал довольно точно оценить статус любого человека, кто слабее меня и не прикрыт мощным защитным артефактом. А вот присвоить самому себе ранг не получилось, просто потому что я нестандартный человек. А если говорить прямо, после моей гибели в мире Кама-Нио вообще не человек. Я вне рангов и категорий. Кстати, не только в этой реальности, но и всех остальных, где мне приходилось бывать. Вот как оценить разумное существо, которое являлось полноценной копией другого и было помещено в тело умирающего аристократа, а затем внедрило в себя кмиты, развилось и получило искру Творца, после чего умерло, модернизировало биологический конструкт и снова вернулось в общество живых? Да никак. Это невозможно. Ну а если посмотреть на систему пяти материков, то я вообще уникум. Бессмертия добился. Пусть не божественного, но все же бессмертия. Но при этом левитацию и телекинез до сих пор не освоил. Почему? Нет у меня таких знаний. Искра зажала, а никто другой со стороны, типа по дружбе, не поделился. Поэтому для тех же самых полетов до сих пор применяю заклинания. Ладно, с этим я еще разберусь. А пока, продолжая движение к гостинице, сканировал проходящих мимо людей по методике местных магов и сразу определял их ранги. Навстречу идет средних лет симпатичная горожанка. Взгляд, сканирование, результат — юнак третьего уровня. За ней следом веслоусый дядька с мозолистыми руками, наверное, кузнец, юнак восьмого уровня. А вот еще один крепкий мужик, он при оружии не иначе воин из дружины, ученик пятого уровня. Взгляды налево и направо, может, кто посерьезней есть? Ага, нашел. Знатный аристократ на отличном коне в сопровождении трех воинов. Кто-то у нас? Есть результат. Старший ученик седьмого уровня. Наконец добрался до гостиницы, начал подниматься на второй этаж, где находилась моя комната, и снова неприятности. На лестнице, преградив мне дорогу, стояли два румяных крепких парня, как и большинство горожан в перетянутых поясными ремнями чапанах. Однако цвет интересный, зеленый. Такие на границе со степью носили только выходцы из Слонима. Да и ранги у них серьезные. Старший ученик 9-го уровня и адепт 1-го. Они не старше 20 лет. Неужели те самые бойцы, с которыми придется завтра за пропуска биться? Вероятнее всего, так и есть. Расталкивать слонимцев сразу не стал, а замер на лестнице. Как и положено, они попытались меня просканировать. Естественно, из этого ничего не вышло. После чего они переглянулись, и один из них спросил. «На турнир приехал?» «А тебе какое дело?» — усмехнулся я. «Мы из Слонима», — нахмурился он. «Это так, к сведению, если еще не понял». «Мне без разницы», — пожал я плечами и двинулся на них. «Дайте пройти». Если бы они освободили проход, ничего бы не было. Однако парни уперлись, встали плечом к плечу и сами двинулись на меня. Столкновение было жестким. Каждый выставил силовой щит, и вроде бы мы еще не бились, противостояние уже началось. Каким-то образом слонимские парни смогли объединить свою мощь, и давление оказалось ощутимым. Но раз уж я двинулся вперед, назад сдавать нельзя, я все-таки посильней, и, проломившись через них, сбросил одного через жалобно скрипнувшие перила вниз. Ему не страшно, на пол он приземлился без проблем. А вот второго давление моего силового щита едва не размазало по стене, и только когда я прошел мимо, он скатился вниз на один пролет. Продолжение не последовало, по крайней мере, сразу. Меня никто не преследовал, и слонимцы не выкрикивали вслед обидных слов или оскорблений. Просто стычка, и не более того. Однако, добравшись до комнаты, я отправил к ним призрачного шпиона. Подумал, что они могут сболтнуть интересную информацию. Да не вышло. Они вернулись к себе, и если даже общались, то при помощи мысли речи. Так что призрака я рассеял, а сам присел за столик возле окна и продолжил работать. Для начала более пристально изучил деньги Российской империи. Бумажные банкноты с магическими печатями номиналом в 1, 3, 5, 10, 25 и 100 империалов. На каждой банкноте свой особый рисунок, а под ним подпись. Банковские билеты обеспечиваются кристаллами маны, драгоценными металлами и другими активами Государственного банка империи. Эти деньги я, кстати, получил в филиале того самого Госбанка, без проблем обменяв на пачку купюр пару золотых слитков, что само по себе хороший признак устойчивой и разветвленной финансовой системы страны. Далее достал купленный в книжной лавке толстый справочник под названием «Места силы, аномальные зоны и великие артефакты Российской империи», после чего, без спешки листая страницы, стал составлять план посещения наиболее интересных локаций и похищения, присвоения, экспроприации, взятия, завладения, захвата и загробастывания артефактов, которые могли бы мне пригодиться. Потратил на это 3 часа и был собой доволен. Этот мир очень богат, и кое-что в моей голове сложилось. Для начала пройду ущелье старого Гиты. Это в любом случае должно меня усилить. Потом прогуляюсь домой, а когда вернусь, займусь сектами. Первонаперво последователями Индрика, в собственности которых башня пространства и времени. Затем огненными братьями, которые оберегают от посторонних озеро непорочного пламени. А после этого белоснежными крыльями, где толпа безумных чародеек стережет сад с самыми настоящими молодильными яблоками, которые, как я понял, квинтэссенция видоизмененных под воздействием энергетик дольнего мира природных сил планеты. Повторюсь, это для начала. А так-то мир огромен, и если все правильно делать, не попадаться и вовремя уносить ноги с места преступления, я так раскачаюсь, что даже древним богам нашей реальности тошно станет. Вот с такими мыслями я и заснул. На лице улыбка, а в душе покой. И утром, когда за мной в сопровождении дружинников прибыл Олека, я отправился на ристалище за городом».